Низкий поклон моим добрым ангелам, Олесе Емельяновой и Марии Должковой, совладелицам издательства «У Никитских ворот». Никто бы не смог так достойно воплотить мои самые неординарные литературные задумки. Марина Скрябина. События вымышлены, любое сходство случайно. Роман был задуман в то время, когда Крым 23 года принадлежал Украине. С каким счастливым изумлением россияне узнали, что наш Крым вернулся. Я была в их числе, потому что вернулось мое детство и юность, счастливейшее время, проведенное на крымских курортах. Осень 2000 года, Москва, Ирина. Далекие воспоминания могут нахлынуть в совсем неподходящий момент. Кажется, что в свое время затолкало их так глубоко, что они никогда и не всплывут. А нет, вот они, никуда не делись. Так же аккуратно лежат на выделенной полочке. Только возьми, стряхни пыль, да пользуйся в свое удовольствие. Наконец приехала детская неотложка, но моей доченьке Лерочке уже стало лучше и без их помощи. Хорошо, что в Москве налажено действительно мгновенное реагирование на звонок в ночи о болезни ребенка. На этот раз все обошлось. Я счастлива, как любая мама, оказавшаяся на моем месте. А у меня в квартире начинается этикет документальных плясок вокруг вызова скорой. Приношу свой паспорт, свидетельство о рождении и страховой полис дочери, заполняем с медсестрой анкету. «А вы уверены, что приступ удушья не повторится?» — начинает меня дожимать приехавшая бригада. «Вы берете на себя ответственность за жизнь ребенка? Или вы все же одумаетесь и поедете с нами в больницу?» Я, скрипя сердце, подтверждаю отказ, ставя подпись на официальном документе. В это время седовласый болит, как я его окрестила, едва взглянув на него в дверях детской, в белой чудной медицинской шапочке, с бородкой, о чем-то разговаривает с Лерой. Она смеется. Меня отпустили последние сомнения. С моей малышкой все хорошо. Когда врач выходил из квартиры вместе с молоденькой медсестричкой, то бросил на меня внимательный и потому показавшийся несколько неуместным в данной ситуации долгий взгляд. Мне померещилось, что я где-то видела эти серые глаза, испещренные вокруг глубокими морщинками. Но седая айболитовская бородка сбивала с толку. В тот момент было не до него. И только два дня спустя, когда страх за дочь окончательно растаял, я вспомнила этот отстраненный взгляд с прищуром. Неужели это он? Осознание данного факта пришло совершенно неожиданно. Где-то между спальней и кухней в моей московской квартире, когда я бегала с мокрой тряпкой, протирая попадающиеся под руку горизонтальные поверхности. Мне порой нравится это состояние. Вроде занята уборкой, а мысли продолжают скакать сами по себе. Им махание тряпкой не помеха. Мне иногда даже стихотворные строчки приходят на ум. Главное вовремя схватить любой пишущий предмет — карандаш, ручку, фломастер — и записать их на подвернувшемся клочке бумаги, а потом уж доводить до совершенства. Хотя последнее время поэтическое вдохновение накатывает все реже, поскольку это самое время плотно занято Лерусей, моей долгожданной и любимой доченькой. Но вернемся к констатации факта. Это он. Оказалось, что за столько, больше десятка прошедших лет, я не забыла, и я помнила наизусть номер его домашнего телефона. Рука невольно потянулась к трубке, чтобы набрать его. 133, 53, 38. Но неумолимый механический голос произнес: «Номер не существует или набран неправильно». Все верно, ведь за последние 10 лет московские номера поменялись. Или это знак свыше? Не береги того, что отболело. Кстати, неплохая строка для начала стихотворения или еще круче романс. Можно было, конечно, обзвонить близлежащие подстанции скорой помощи, чтобы найти моего доктора Айболита, примчавшегося на вызов детской неотложки позапрошлой ночью. Но я себя одернула. Зачем ворошить прошлое? Зачем тебе он пообщаться? Узнать, как поживает? А не все ли тебе равно? Может, и к лучшему, что номера не существует. Вне сомнения, Айболитом, примчавшимся по вызову детской неотложки, оказался именно он, Владимир Михайлович Фролов. И, судя по его последнему долгому взгляду в дверях на выходе, он меня узнал гораздо раньше, чем я. Мир тесен.